Реинкарнация Архимага. Пролог. Я открыл глаза. Зрение вернулось не сразу, пришлось привыкнуть к полумраку, но когда я увидел картинку, то захотелось смеяться и орать от переполняющих меня чувств. Несуразная кондовая мебель, странная лампа на столе, с затейливым стеклянным колпаком и образ какого-то святого в углу под потолком, а за окном неполным кругом висит здоровенное ночное светило. Нет, такого у нас точно не было. Ай да Люциус, ай да сукин сын, у него все получилось. Часть сознания моего реципиента уже в меня внедрилась, но я своим пробуждением приостановил этот процесс. Слияние. Отдал я команду на продолжение и вновь отключился, уходя в беспамятство. Когда процесс идет правильно, то ему не стоит мешать, только хуже сделаешь, тем более надо спешить. Чем раньше начнется слияние, тем более детальные воспоминания предшественника останутся в доступе. Душа реципиента тело уже покинула, а его память осталась, как и моя. Мне требуется качественное слияние памяти, чтобы я смог нормально адаптироваться в новом для себя мире. Главное сделано, я попал в новое тело. Впрочем, стоит рассказать, с чего все началось. Нас было 40. 40 архимагов Великой Империи, стоящих на страже ее интересов и рубежей. После Второй Магической Войны нас осталось четверо. Материк теперь рассекает обширная зона серых земель, провалов и пустошей, разделившая две империи на сотни лиг. В этой войне погибли тысячи одаренных и сотни тысяч обычных солдат, но каждая из империй объявила себя победителем. Из нашей крайней битвы я Люциуса вытащил на себе, до последнего прикрывая нас обоих щитами, отбушевавшего посмертного проклятия их лучшего архимага Фабера, которого мне пришлось добивать, после того, как мы с другом уничтожили еще двух архимагов из его тройки. Потрепало меня тогда знатно, так как я под конец уже черпал силу из своего организма, теряя каждую минуту годы жизни. Да, маги живут долго, но мои годы утекали, как песок в песочных часах, быстро и безвозвратно. В итоге, имея тело старика и энергоканалы, которые потрескались, словно иссушенное дерево, я выбрался к своим. Лечили меня долго, но восстановить не смогли. Спустя полгода я принял предложение друга. Люциуса назначили ректором столичной академии магических искусств, а я стал деканом факультета боевой магии. Почти полтора года я еще бился за восстановление здоровья, периодически переходя из рук в руки к целителям лучших клиник. Денег потратил, не счесть, но последний диагноз выглядел, как приговор, максимум год, а потом я уже не смогу даже с помощью внешних источников поддерживать свое умирающее тело. Деградация энергоканалов продолжалась неумолимо, и даже оседлая я в то время вдруг какой-то могучий источник силы, то очень скоро смогу зачерпнуть из него ровно столько, сколько воды решетом из ручья. Жалкие капли, их мне уже не хватит. Год. Много это или мало, смотря для кого, и какая при этом мотивация присутствует. Люциус нашел древний ритуал, который, по его мнению, имел подтверждение, что душу умирающего можно переселить. Куда и как, непонятно. Но легенды утверждают, что обратный сигнал от переселенных несколько раз приходил. Используя все свое влияние, он сумел заинтересовать этим проектом имперский клан, и нам предоставили достойное финансирование. В первую очередь оно потребовалось для создания алтаря, артефактного сооружения, стоящего в центре громадной пентаграммы. Для него создали уникальный накопитель силы, а все сооружение было построено вдали от столицы. Предполагался огромный выброс силы, оттого рисковать никто не хотел. А я в это время впитывал знания с такой скоростью, что куда там лучшим студентам. В средствах на обучение я был практически не ограничен, в том плане, что моих накоплений еще хватало на сильнейшие эликсиры памяти и выносливости, и даже на оплату индивидуальных занятий с лучшими специалистами. Да, я спал по полтора-два часа в сутки, но успел освоить почти все программы смежных факультетов, о предметах которых раньше имел лишь начальное представление, в пределах курса боевой магии. Осваивал таинства артефакторики, алхимии, с упором на травничество, так как кто знает, куда меня занесет и есть ли там магия, и даже целительство почти что изучил, хотя такое вряд ли возможно, там каждую неделю толика знаний добавляется и это бесконечный процесс. И вот настал тот день, думаю, взметнувшийся столб света был виден даже в столице, хотя мы и находились в десятке лиг от нее. Все-таки попробуй передать мне весточку, попросил меня друг, перед тем, как активировать пентаграмму. Спасибо тебе, Люциус, у тебя все получилось, я в новом мире. Глава 1. Реинкарнация состоялась. К переходу души я готовился. Проигрывал для себя сотни сценариев, но никак не ожидал, что все выйдет так просто. Хотя, как сказать, я сейчас лежу на кровати в виде мумии, со слегка запеченной корочкой. Если что, моего предшественника убили довольно мощным артефактом. «Привет от Шуваловых», — произнес один из двух убийц, прежде, чем ко мне понеслась стена огня. Второй был готов стрелять, но не успел. Зря они так, базарил бы первый поменьше, а второй начал стрелять, и мой реципиент не успел бы выставить отражающий щит. Да, он ему не сильно помог, так как убийцы своей цели достигли, но и их не стало, а заклинание артефакта, частично прорвавшееся через щит, опалило это тело, как поросенка над очагом. Зато отражения щита хватило, чтобы оба наемника превратились в обугленные тушки. Обычное дело, извечное соревнование брони и снарядов, в нее прилетающих, а в переводе на наш магический язык, противостояние защитных заклинаний против атакующих. Хех, уже на следующий день, покопавшись в памяти, я выяснил, что это тело принадлежит барону Владимиру Васильевичу Энгельгарту. Да, с Шуваловыми нехорошо вышло, примерно так же, как и с оплаченными ими киллерами, на поединке, до первой крови, один из многочисленных отпрысков побочной ветви некогда славного рода Шуваловых применил запрещенный артефакт, и нарвался все на тот же отражающий щит, магическую коронку этого парня, который он научился ставить за полсекунды. И пусть Игорек Шувалов был седьмая вода на киселе, третий сын в побочном роде, но ответка от Шуваловых Энгельгарту прилетела сразу же после выпуска из училища. Итак, что мы имеем? Российская империя, губернский город Тамбов, в госпитале которого я нахожусь, 1875 год по местному летоисчислению. Условия для старта весьма спорны. Родовое имение Энгельгартов Климова изрядно разорено, и сейчас там распоряжается далекий родственник, имеющий чин статского советника. Обо мне он не забыл. Именно Платон Вадимович отправил меня в военное училище, но при этом не забывал ежемесячно высылать по 60 рублей на карманные расходы. Странная позиция, но с этим я позже буду разбираться. Родители парня, в чье тело я попал, умерли от холеры. Из родственников, кто хоть как-то поддерживает отношения и пишет письма, опальный профессор Энгельгарт Александр Николаевич, сосланный под Батищева, что в Смоленской губернии, и его жена, писательница, переводчица и составительница полного немецко-русского словаря. Кто они такие и как мне отнестись к этой информации, пока непонятно. Но от чего-то возникает предположение, что помощи от них ждать не стоит. Среди непонятного, нынешняя позиция клана Шуваловых. Надеюсь, они вдоволь натешились и забудут обо мне, а если нет, то повоюем. Дайте только совсем немного времени на подготовку. Враги меня никогда не пугали, была бы магия, а уж я найду способ, как стать сильным и непредсказуемо опасным. Опять же, план моего предшественника – съездить в родовое имение и разобраться, что же там случилось и на что он может надеяться, уже не выходит по срокам. Я почти две недели провалялся в больнице, никуда не торопясь и приноравливаясь к новому миру, практически исчерпав половину того срока, который был положен выпускникам училища на поездку к родным. Как я понимаю, теперь пора выдвигаться согласно полученному предписанию, если я не хочу привлечь к себе нежелательное внимание и начать службу с вопиющих нарушений. Опять же, меня такое положение дел более чем устраивает. Оказаться среди тех, кто Владимира раньше не знал, а потом отбыть на новое место службы, что может быть лучше. Никакая мелочь теперь не вызовет подозрений, если я поведу себя не так, или изменю каким-то его бывшим привычкам. Самое главное, магия в этом мире есть. Появилась она не так давно, меньше века назад, хотя это официальная версия. На самом деле во многих легендах упоминаются могучие маги, а давность совершенных ими подвигов насчитывает не одну сотню лет. Несмотря на то, что Владимир и был аттестован, как маг пятого разряда, что считалось замечательным результатом для молодого выпускника училища, его знания и способности меня огорчили. Даже самый плохонький первокурсник из моего бывшего мира по сравнению с ним выглядел куда более успешно, в магическом плане превосходя Энгельгарта по всем параметрам, и зачастую, в разы. Но хоть что-то парень умел, и то слава Илле, или слава Богу, как здесь принято говорить. Энгельгарт владеет магией, и это здорово. Да, я мог бы подлечиться самостоятельно, однако пока предпочел этого не делать, чтобы не спеша адаптироваться к новому телу и миру. Едино, на что я решился, парочка заклинаний, направленных на рост волос. Брови и ресницы обгорели, оттого выглядел я первое время не очень хорошо. Пока же я старательно изучал все газеты, какие только попадали в руки, а когда разрешили ходить, то стал гулять по парку при больнице, и вскоре завел знакомство. Сначала больше слушал, потом сам начал много говорить, нарабатывая разговорную практику. Знание языка мне досталось вместе с памятью реципиента, но знать язык и уметь живо и свободно общаться – это разные вещи. В физическом плане тело парня выглядело весьма неплохо. Крепкий, выносливый, в меру ловкий и быстрый. Да, до идеала еще далеко, но базовые характеристики уже хороши и обладают большим потенциалом роста. Используя любой солнечный денек, я старался загорать, подставляя под солнечные лучи лицо и руки. Обгоревшая кожа быстро сошла, а целитель хорошо поработал, разгладив последствия ожогов. Но мой неестественно белый цвет лица и рук просто бросались в глаза. За неделю немного выправил положение, хотя первые дни чуть не обгорел, перебрав с солнечными ваннами. Последние деньки в больнице порадовали. Я уже почти здоров, а тут еще ко мне в офицерскую палату подселили штабс-ротмистра Павла Ивановича Стрелкова, прибывшего с переломом руки. Вот уж с кем я от души наговорился, попутно узнавая у него все тонкости службы и правильную постановку себя в армейской среде. Повезло, что ротмистр не был одаренным и не имел замашек сноба, так что беседовали мы с ним почти на равных, словно дальние родственники, где старший чисто по-дружески поучал младшего. «Ну что, голубчик, завтра комиссией вас осмотрим, да на выписку», слегка грассируя, объявил мне заведующий отделением после очередного осмотра. «Я бы вас еще денька на три придержал, но вы же поездом поедете. Вот дорогой и отоспитесь. Что еще в поезде делать? А можно мне выписку на послезавтра, на утро перенести, если она состоится?» Обратился я к врачу. «Какие-то сложности. Так мы завтра с господином штабс-капитаном мою выписку отметим, а ближайший поезд у меня только послезавтра, в 10 утра. Не хочу по городу с вещами слоняться. Крепкие напитки я вам запрещаю, а пару бутылочек красного вина не повредят. Смотрите, зайду, проверю», — намекнул целитель, — «а документы и вещи тебе завтра после обеда выдадут. В своем диагнозе я уверен, а комиссия так, для проформы. Положено, раз уж ты больше недели у нас пролежал. Я правильно понял, что красного надо три брать?» На всякий случай уточнил я у Стрелкова, когда целитель ушел. «Бери четыре», — бесшабашно махнул ротмистр рукой, — «не медсестру же посреди вечера за добавкой посылать. Ты лучше расскажи мне, куда поедешь? Указано же в направлении». «Да, но мне ни о чем особо не говорит. Какая-то пограничная застава Быковка, что в 30 верстах ниже Камышина, по левому берегу Волги. Булухтинская аномалия, значит», — задумчиво почесал Стрелков свою щегольскую бородку. «Даже не могу сказать честно, повезло тебе или нет. Сложно там все. Вроде и твари не слишком сильные из аномалии появляются, но опять же озеро Эльтон, главная соливарня всего Поволжья, а там уже государственный интерес присутствует. Прилично казна с продажи соли дохода получает, а Булухта с ее тварями активно мешает добыче и торговым караванам. Но с этим ты на месте разберешься, а пока про дорогу поговорим. Деньги на проезд тебе выдали, на 100 рублей подорожных билетов, и на первое обзаведение тоже вспомоществование получил. Сотни вряд ли хватит. Тебе не ниже второго класса билеты положено брать, иначе не поймут, да и сам не рад будешь. Если не обворуют, то не выспишься и пропахнешь так, что хоть одежду выкидывай. Выходит, от Тамбова до Саратова ты поездом доедешь, а там на пароход сядешь. В итоге рубликов 140, а то и 150 потратишь, и это без питания, а чисто на билеты. А если первый класс, — взыграло во мне чувство гордости. По сути, первый раз мне, архимагу, пытаются указать мое место в этом мире. Звучит довольно унизительно и вызывающе. Тут я тебе не подсказчик, ни разу первым классом не ездил, но думаю, рублей на 40-50 они дороже будут. Каждый, что на поезд, что на пароход. Сам подумай, стоит ли за несколько дней поездки такие деньжищи за каждый билет вываливать, если они примерно соответствуют твоему месячному жалованию. Мда, а вот и вторая обидная плюха прилетела. Меня еще и жалованием обделят на ближайшие годы. Этак, на уровне выживания, где не предусматривается места каким-то излишеством. Допустим, с этой проблемой я вопрос решу, Раз уж мой реципиент умудрился больше 200 рублей накопить за последний год обучения, создавая простейшие артефакты лечения и омоложения, реализуя их через какую-то сомнительную лавку. Но такой подвиг он совершил лишь на третьем курсе, а до этого тянул суровую лямку военного училища с тем, что было. Даже вникать не хочу. Для Академии моего прошлого мира вполне обычное дело, когда студенты старших курсов берутся за подработку, создавая кто что может. Артефакты и зелья от них обычно стоят в 2-3 раза дешевле, чем те, которые продают лицензированные специалисты, но и на них спрос имеется. А что касается лавочников в нашем квартале, так это было мое предложение. Мы с Люциусом тогда скинулись и снабдили всех торговцев артефактами оценки, естественно, не за бесплатно, сдали в аренду. Зато какая мотивация у студентов появилась. Это вам не оценка преподавателя, а суровая правда жизни, когда твое творение оценивает вполне себе легальный артефакт, а лавочник, зевая, указывает, что качество товара только на троечку, и оттого отсчитывает лишь 1-2 серебрушки и медные монеты. Вот это оценка так оценка. Студент потом землю носом роет и на семинары бегом бежит, чтобы выяснить, в чем же он ошибся, мечтая все исправить и заработать в следующий раз больше. Эх, опять меня в воспоминания о прошлом затянуло, а всего-то лишь вышел за пределы госпиталя и направился к торговому ряду. И тут я вновь налетел на суровые реалии нового мира. Товар нашел, а как его доставить? Чисто теоретически в крупных лавках есть посыльные, но здесь в Тамбове таких нет. Ваше высокоблагородие, нещадно кто-то мне польстил из-за спины, не желаете помощь окажу. Я обернулся. Парень лет 15, стоит со здоровенной плетеной корзиной, а к ней еще и лямки приделаны. И сколько стоит твоя помощь? Оглядел я его довольно внимательно. В эту часть города всего лишь 10 копеек, обрадованно зачастил он в ответ, а в другую 5, и мне до госпиталя, мотнул я головой в сторону ворот, до которых тут рукой подать. Как скажете, высокоблагородие, опять обозвал он меня не по званию, торопливо загружая к себе в корзину купленные мной закуски и бутылки вина. Как я отметил, делал он это умело и аккуратно. А нет ли тут поблизости книжного магазина? Есть, как-нибудь, далеко, туточки, совсем рядом. На следующей улице свернем, а там третий дом по левую руку. Веди. Магазином оказалась лавка в одно окно. Есть у вас что-нибудь по лечебным травам? Обратился я к унылому детку, гоняющему мух самодельной хлопушкой. Новейший справочник, в 2 частях, вот, пожалуйста. Кинулся шустрый старикан к одной из полок, и сдув густую пыль, выложил на прилавок 2 книжки, все как есть, с описаниями, рецептами и картинками. «Царство врачебных трав и растений», книга практических советов, сочинение доктора Смильского 1870 г., 148 страниц и 47 рисунков. Бегло полистал, скудно, но хоть что-то, опять же рисунки незнакомых мне трав выполнены вполне качественно. И сколько это стоит? Че? 6 рублей. Отец, ты бредишь, я 10-томник самого Пушкина могу купить за 1,5 рубля, а тут всего 2 книжонки неизвестного автора. С чего вдруг неизвестного? Их превосходительство тайный советник Елиазар Никитич Смильский еще 4 года назад заведовал главным военно-медицинским управлением всей страны, гордо заявил старикан, словно он сам каким-то образом был к этому причастен. А нынче ты с его книжек столько пыли сдул, что я чихать скоро начну, тут парировал я, на что он не вдруг смог ответить. Похоже, они там так и простояли без дела с момента своего издания. В итоге книжки я купил за 1,80 рубля, и то переплатил. Пожалел старика, у которого от торга вены на лбу начали вздуваться. Надеюсь, эти убогие справочники мне пригодятся. Если что, в первом чтении, когда бегло пролистывал страницы, я не увидел ни малейшего участия магии в описываемых процессах приготовления лечебных зелий. И это уже интересно. Опыт – великое дело. В 4 бутылки красного мы втроем тютелька в тютельку уложились. Доктор, убедившись, что корзина пуста, а особого желания на продолжение банкета мы не испытываем, вскоре удалился, а мы со Стрелковым вышли на балкон. Штабс-ротмистр собрался покурить, а мне были интересны любые его высказывания по поводу предстоящей службы. «Я тут знакомых нашел», – красиво затянулся ротмистр папиросой, а потом выпустил в вечернее безветрие 3 кольца дыма. Расспросил про твою аномалию. Неплохая стартовая позиция. Серьезных тварей там нет, и пока вы, маги, там востребованы. Что значит пока? А ты сам не видишь, как перерождается армия? Те же пушки уже на подходе. Что маги могут сделать против скорострельной пушки Барановского? Это какое-то новшество, не особенное. Когда на службу зачислят, подпишись на военное обозрение. Выходит два раза в месяц, но для офицеров недорого получается, так как военное министерство это издание датирует. А что все-таки с пушками? 5 выстрелов в минуту, калибр 2,5 дюйма, выбор снаряда, или чугунная граната, или шрапнельный заряд, и прицельная дальность почти в 2 версты. Каково? С этаким снисхождением и вызовом посмотрел на меня Стрелков. Сделав вид, что я чертовски озадачен, я кинулся рыться в памяти реципиента в поисках подсказок. Да, у магов моего уровня здесь все довольно грустно. Дистанция хромает, в лучшем случае заканчиваясь на 300-400 метрах, а уж про скорость полета элементарного огнешара лучше не вспоминать. Летит медленней, чем стрела из лука. Впечатляет, вынужден я был признать тот факт, что прямое попадание такого снаряда мне в нынешнем теле пока вряд ли удастся пережить. А вот насчет дистанции, он зря. Существуют способы, знаете ли, не буду хвастаться, но мы с Люциусом как-то раз за полсотни лик один подарок отправили. Говорят, красивый замок там раньше был, а вот не стоило кое-кому свои грязные лапы к любимой дочери ректора протягивать, и уж тем более, ее похищать. Дочь мы вернули через час, а замок превратили во впадину через 2 часа. Кстати, неплохое озеро получилось. 2 акведука, которые раньше обеспечивали замок, теперь снабжают новое озеро проточной водой. Император Люциусу тогда лишь пальцем погрозил, что-то при этом сурово выговаривая, и уж потом, когда нас уже никто не видел, показал поднятый вверх большой палец. «Ты, Владимир Васильевич, лучше вот что мне объясни. Ты как-то раз оговорился, что выпущен был магом 5-го разряда. Тогда отчего ты подпоручик? 5-й разряд – это поручик, и не иначе. Я к чему речь веду, дело даже не в званиях и чинах, а в окладе. Ты же знаешь, что время твоего обязательного армейского контракта ограничено полной выплатой за обучение. Пожелаешь дальше служить, заключай новый контракт и получай оклад в 2 раза больше. Вот только у поручика оклад всяко выше, чем у подпоручика. Мог бы обязательный контракт пораньше закрыть. Хотя, на аномалии серьезные доплаты не только за пограничную службу предусмотрены, но и боевые выплаты имеют место быть. Ну, и доля с ингредиентов, добытых с тварей. Павел Иванович, тут мне один недотерок изрядно подкузмил. Некий Шувалов, сам он из побочной ветви, и далеко не в наследниках, но важности и хамства, хоть отбавляй. Пришлось с ним на поединок выйти, а он возьми и используй артефакт. В итоге сам же поджарился до смерти, а мне строгач влепили и последнее предупреждение, а заодно и звание придержали. И что-то мне подсказывает, что в госпиталь после училища ты не случайно попал. Прищурился штаб-ротмистр. Так и есть. Покойники перед смертью успели передать привет от Шуваловых. Полиции сказал, не стал. Свидетелей нет, а адвокаты Шуваловых меня потом за клевету такими исками постараются опутать, что куда там самым матерым паукам. И то верно, согласился Стрелков, пошли спать. Завтра я тебя хотя бы до ворот провожу, а там, даст бог, еще свидимся. Глава 2. Поехали. Вагоны шли привычной линией. Подрагивали и скрипели. Молчали желтые и синие. В зеленых плакали и пели. А, блок. Особого шока от вида вокзала и паровозов я не испытал. Освоился, и в нужный момент просто перешел на память реципиента, делая ее основной. В итоге получилось вполне адекватное поведение выпускника военного училища, следующего к месту службы. Не зря я время на тренировки в госпитале потратил, теперь мимикрия поведения у меня выходит легко и непринужденно, благодаря тому, что слияние прошло крайне успешно. Настолько, что я иногда даже сам начинаю путаться, чьей памятью порой пользуюсь, отдавая ей приоритет. Оказывается, мой реципиент был парень не промах. Последние 2 курса командовал отделением, и умудрился сделать его одним из лучших, что, собственно, и послужило причиной ссоры с Шуваловым, который со своей свитой не смог пережить того, что они оказались в аутсайдерах. Господи, какая глупость и мальчишество, стоило из-за этого жизни лишаться. В зале вокзала висели вполне себе понятные схемы, объясняющие разницу цены и предполагаемого комфорта. Если коротко, желтые и синие – вагоны 1-го и 2-го класса, для привилегированных, зеленые, вагоны 3-го класса, для простонародья, отличаются количеством мест, комфортом и ценой билетов. Насчет комфорта я был озадачился, так как в нижней части вагонов особой разницы не заметил. Все оказалось просто, вагоны первого и второго класса ставят в начале поезда, оттого их меньше трясет и гораздо меньше раскачивает на поворотах. Первый класс от второго отличается тем, что в маленьком пространстве, называемом купе, были спальные места всего лишь для двух пассажиров, а не четырех, как во втором, и выглядели они, как роскошные диваны, обитые бархатом. Прибыв на извозчике, я свою кладь понес сам, ее у меня не так много. Обычный курсантский рюкзак, со скатками шинели и накидки поверху и баул со всем остальным, что зачастую не входит в стандартный набор курсанта. Билет во второй класс я купил свободно, а когда время подошло, поднялся с лавки в зале ожидания и направился на перрон. Тут-то и пиликнуло. ХМ, не понял. В прошлом мире у меня была целая система различных систем оповещения и изрядная свита из охраны, слуг и питомцев. Но вот такой пилик. Пилик всегда означал одно – надвигающиеся опасности. Этакие, очень быстро наступающие и зачастую непредсказуемые. Справедливо решив, что разобраться с тем, от чего и как сработало предупреждение, всегда успею, я накинул на себя щит и устремился навстречу неприятностям. Двое крепких парней поджидали меня в темном переходе, ведущем от вокзала на перрон. Переться к ним я не стал, переложил баул в левую руку и остановился. Решил посмотреть, что они дальше собираются делать. Времени у них немного, люди здесь часто ходят, а при свидетелях на какие-то действия эта парочка вряд ли решится. «Слышь, курсантик, угости-ка дядю папироской». Сообразив то же самое, бугай тут же сделал шаг мне навстречу, а его напарник, этакий жилистый шустрик, опустил руку в карман и умело выбрал позицию для удара, сдвинувшись вправо. «Стой, где стоишь!» — скомандовал я. «А то что, визгом меня оглушишь?» — хрюкнул бугай, восторгаясь собственной шутке. Продолжать дальше разговор было бессмысленно и опасно. Бугай схлопотал в живот воздушным кулаком и вылетел на перрон, выбив спиной двери, а живчика встретил мой тяжелый баул, летящий ему навстречу. Равновесие он не смог удержать. Его глаз я принял на кулак, приложил мордой об пол, а потом пару раз сильно пробил с ноги по корпусу. Не прошло и нескольких секунд, как раздался свисток полицейского, его подхватил еще один, а там и третий отозвался. «Ваше благородие, что случилось?» Первым влетел в переход ражий полицейский, громко топача сапогами. «Ограбить хотели. Вон у того в руке что-то опасное зажато», указал я на шустрика. Наступив сапогом на руку бандита, полицейский ловко сдернул с его руки увесистую гирьку на витом кожаном шнурке. «Хороший кистень, таким голову проломить, как нечего делать», цокнул он языком. «Васинин за старшего, тащите этих варнаков в околоток, а вы, ваше благородие, каким классом ехать изволите?» Озадачил он меня неожиданным вопросом. «Вторым», пожал я плечами. «Вторым, это хорошо, тогда я прямо в вагоне с вас объяснение сниму, там и стол есть и людишки мешать не будут», обрадовал меня служитель закона. Я его прекрасно понял, когда мы пошли по перрону вдоль вагонов третьего класса. Несмотря на то, что до отправления поезда было более получаса, в каждом оконце было не меньше пяти самых разных лиц, начиная от ребятни и заканчивая взрослыми. «Третий класс всегда битком набивается», пояснил мне полицейский. До 70 взрослых разрешено, и по одному ребенку бесплатно. Порой места не найдешь, где присесть можно, а гам такой стоит, что кричать порой приходится. И как же там спят, по очереди, а то и вовсе на мешках в проходе. Понятно, мысленно поблагодарил я штабс-ротмистра за дельный совет про билет второго класса. Двое суток в таких условиях, поневоле взвоишь. А вот и ваш вагон, отступил на шаг полицейский, давая мне возможность предъявить билет осанистому проводнику, который своим видом и статями ничуть ему не уступал. «Служивый, мне пустое купе потребуется на четверть часа. Нужно с нашего героя объяснение снять. Сейчас сделаем», — понятливо кивнул тот в ответ, и ловко перебрал связку ключей в пальцах. «Следуйте за мной». Нашлось и пустое купе, и полицейский с меня взял короткое объяснение, а когда выходил, то едва заметно подмигнул мне. «Зачем, я сначала не понял. Ваше благородие, вы почаще к нам в город заглядывайте. Глядишь, и нас без работы оставите. А про ваш подвиг наше управление вне всякого сомнения соответствующую реляцию и благодарность по месту вашей службы в скорости пришлет. Чего он так разорялся, я понял лишь тогда, когда проводник указал на мое купе двум кисейным барышням, которых сопровождал худощавый студент-задохлик. Я так понял, что это подгон. Полиция наверняка поимку бандитов на свой счет запишет, а мне два старых служаки просто посодействовать решили. «У нас куплены билеты», — решительно заявил мне студент, пребывающий в форме Института инженеров путей сообщения. «Поздравляю», — довольно холодно отозвался я, расстилая постельное белье на нижней полке. «Вы не хотите пустить барышень вниз?» «Нет, не хочу». «Могу я узнать, отчего?» Постарался грозно спросить этот недотепа. «Место я первым занял, а барышням и наверху будет хорошо. Если что, мы им всегда поможем подняться, а то они вряд ли сами смогут это сделать куртуазно», с намеком произнес я парню, но он меня вряд ли понял. Тугодум попался. Другими словами, вы им отказываете в размещении на нижних сидениях, еще не совсем раненым буйволом, а всего лишь с нотками этого рыка, попытался выяснить паренек. «Я мало сплю, часа 4, редко 5. Как вы считаете, насколько мне пристойно будет сидеть около спящей девушки, когда я проснусь, а она все еще будет спать?» Озадачил я будущего путейца новыми вводными. «Зато вы, когда проснетесь, можете запросто присесть на мою кровать. Ну, девушкам требуется личное пространство», — неуверенно промямлил он. «Так обеспечьте, если можете. Кто же вам мешает?» Вполне обоснованно предложил я в ответ, а пока мы можем выйти ненадолго, если барышням нужно переодеться. Оказалось, нужно, и это хорошо. С приходом этой компании молодежи я почувствовал рядом опасную магию, быстренько просканировал их ауры. Надо же, все трое одаренные, но слабенькие. Парень маг третьего уровня, по местной шкале, а девушки – двоечки. Но магия у них обычная, универсальная, никаких отклонений. Артефакты? Прошелся еще раз, чисто. Есть парочка слабых целительских на девушках и небольшой накопитель силы у парня. Показалось, эту глупость я прихлопнул, словно муху хлопушкой. Вот нет, запах мертвечины трудно с чем-то спутать, а именно так я воспринимаю эманации магии смерти. Закрыл глаза, я начал более тщательную диагностику, не вдруг, но нашел. Кто-то искусно вплел нити проклятия в ауру девушек, отчего они не выглядели, как характерное черное пятно, а лишь немного затеняли его верхнюю часть. Тонкая работа и настолько искусная, что впору вспоминать, насколько я был хорош в прошлой жизни. Нет, на проклятиях я не специализировался, но умел, чего уж там. Но для такой изысканной работы даже мне бы потребовалась подготовка и целый ряд условий. Девицы тут же согласились, что наше отсутствие им бы не помешало. Я сразу же поднялся с места и отправился на перрон, а там и мой попутчик следом вышел. Может, он и хотел остаться в коридоре вагона, но тут сейчас как раз собрались загружаться два многочисленных семейства, а вагонный коридорчик настолько узкий, что в нем двоим едва разойтись выйдет. «Давайте знакомиться», — предложил я, подпоручик Владимир Васильевич Энгельгард, барон. «И вы зря на меня дуетесь, скоро сами поймете, насколько я был прав, не уступив место внизу». «Уже понял, извините». Дворянин Броницкий Александр Яковлевич протянул студент узкую ладонь. «Сопровождаю кузин до их имения в Саратове, а то обе что-то занедужили. И артефакты вы им заряжаете, если я правильно все понял?» — спросил я у него, вызвав чуть ли не испуг. «Какие?» — попытался он откреститься, но закашлялся. «У каждой из них имеется плохонький целительский артефакт, а их личная сила тратится на борьбу с недугом. Откуда вам это известно?» — повысил голос Александр. «Вот только нервничать и кричать не надо. Я, изволите ли знать, 3 года в училище для одаренных пребывал. Есть способы, позволяющие многое увидеть. На словах такое не объяснить. Считайте, что это просто жизненный опыт. И что он вам говорит? Что сразу по приезду в Саратов с барышень не помешает снять проклятие. Кстати, очень умело построенное. Надеюсь, у вас есть нужные знакомые для такой тонкой манипуляции». «Вы шутите?» «Отнюдь. Когда я ощущаю эманации магии смерти, то юмор мне уже не удается. Хм, а ведь я тоже что-то такое почувствовал. И знаете, вы правы, словно этаким кладбищем пахнуло. Да и девушек нынче не узнать. Тихие, бледные, подавленные. Кто поверит, что еще пару месяцев назад они обе такие веселушки были, что ни минуты без улыбки нельзя было оставаться. Что же мне делать? В дороге я вам помогу. Выдам вам пару артефактов из своих запасов. Поменяйте их на те, что на них надеты. Мои получше будут, но не намного. Зато девушкам чуток полегчает. И необратимые последствия отсрочим. И что я вам за это буду должен?» — Подозрительно уставился на меня юноша. Оно и понятно. Он меня в мошенничестве тут же начал подозревать. Я бы сказал, что ничего, но знаете, терпеть не могу работать бесплатно. У меня на этом пунктик какой-то имеется. Давайте так договоримся. Свои артефакты я буду заряжать сам, а вы за каждую зарядку обеспечите меня стаканом крепкого горячего чая с сахаром и желательно с лимоном, если выйдет. Понятное дело, в Саратове артефакты вы мне вернете, поменяв их обратно на свои. И не затягивайте со снятием проклятия, а то очень скоро ваши кузины перейдут в разряд неодаренных, а потом вовсе умрут. Как скоро это случится? Откуда мне знать? Легко соврал я в ответ, так как когда проклятие в моем мире принялось корежить мой организм и каналы, я изучил по этому вопросу все, что стоило внимания, может неделя, а может и пара месяцев у вас есть, но не больше. Мог бы точно сказать, но нет никакого желания проводить доскональный осмотр в неподходящих условиях и расходовать свою силу, которой потребуется немало. В это время на перроне ударил второй колокол. 2 минуты до отправления. «Пожалуй, нам пора», — дернул я за рукав тужурки замершего студента, а потом и подтолкнул его к ступеням вагона. Кузины Александра с толком использовали наше отсутствие и успели переодеться в довольно простенькие льняные сарафаны и рубахи с коротким рукавом. Всяко лучше, чем их сложные пышные юбки и кофточки. «Мои кузины, Яна и Анна Янковские», — представил мне девушек-студент, подпоручик барон Энгельгард Владимир Васильевич. Повторился я, но особого интереса в глазах девушек не увидел. Оно и понятно. Их сейчас проклятие накрыло и все силы из них высасывает. Каким чудом еще на ногах держаться? Девушки, мы с Александром заключили пари. Понес я чушь. Копаясь в бауле, вытащенном из-под лавки, я узнал, что вы слегка приболели, но ваши артефакты с болезнью едва справляются, и сказал, что мои будут лучше, но он мне не верит. Сейчас я их заряжу, а вы нам потом честно скажете, какие лучше. А на что вы поспорили? Спросила Анна. На стакан горячего сладкого чая после каждой зарядки артефакта. Чай у меня есть, хороший. Полфунта купила няня в подарок, а у меня есть мед, липовый. Только он очень твердый и его придется ножом колупать, тут же добавила Яна. Сойдет. Мне это нужно, чтобы расход силы восстанавливать, как можно быстрее. За 3 года обучения в нас палками вбивали одну простую истину. Резерв силы мага должен восполняться в первую очередь. И очень убедительные примеры приводили, надавил я девушкам на жалость. Собственно, договоренность достигнута, пора и к делу переходить. 10 своих поделок мой реципиент захватил с собой, рассчитывая начать с них поиски сбыта для своих артефактов на новом месте, где он устроится. Чисто мое мнение, это детские поделки, которые даже называть артефактами не хочется, но от чего-то даже они в этом мире ценятся. Переделать их во что-то более лучшее я уже не успеваю, да и условий для этого нет, так что пляшем от того, что имеем. На зарядку несложных артефактов мне потребовалось не более 5 минут на каждый, а мой резерв силы просел процентов на 15. Так-то, не густо, во всех смыслах. Я и про свой резерв, и про потенциал накопителя артефакта. Девушки засомневались было, но тут поезд тронулся, и позволил отвлечь внимание. А там мы со студентом в 2 глотки смогли уговорить их на пробу, утверждая, что если никакой разницы не будет заметно, то завтра же утром мы все вернем назад. А вот и сюрприз, оказывается, чай в вагонах не дают. Кипятком стоит озаботиться на станциях, или покупать билеты 1-го класса, где такой сервис предусмотрен. Воду у проводника раздобудь, обратился я к студенту, когда вытащил я из баула свой походный латунный котелок и вывалил из него нехитрое курсантское имущество, набор иголок с нитками, материал для подшивок подворотничка, опасную бритву с помазком и 2 упаковки бязи, ткани, не раз применяемой моим предшественником вместо бинтов, эта емкость как раз на 4 стакана, вручил я ему инструмент для выполнения условий пари, а я потом и воду под чай вскипячу, или сам сделай, если умеешь, судя по тому, как наш Саша головой замотал, мол, не умеет, вот тебе и маг. После крепкого чая и замены артефактов девушкам ощутимо полегчало. У них даже щечки порозовели и хоть какой-то интерес к жизни появился. По крайней мере в окно стали поглядывать и меня наконец-то заметили. В том смысле, что кинули свои заинтересованные взгляды и переглянулись, а то раньше вели себя, словно 2 сонные амебы. А когда через полчаса они на пару ушли попудрить носики, Мы с Александром Яковлевичем поговорили. Можете даже ни в чем не убеждать меня дальше. Я своими глазами вижу, как ожили мои кузины. Начал студент, едва за девушками закрылась дверь, вы сможете снять с них проклятие. Теоретически, да, но это будет нелегко. За то, что я точно могу, так это отследить, чтобы вы не стали жертвой мошенников. Простите, не понял, помотал Александр головой. Насколько я знаю, реальных специалистов по снятию проклятий в разы меньше, чем мошенников и мошенниц, которые якобы практикуют снятие порчи и проклятий. Поделился я с парнем знаниями из своего прошлого мира. В Саратове я не собираюсь долго задерживаться, без необходимости. От силы дня 3-4 потрачу, чтобы попробовать установить нужные мне связи и приобрести то, чего мне пока не достает для службы. Так что успевайте, если желаете, чтобы я помог вам в контроле за излечением. Вытащил я из баула первую книгу по местным травам. Извиняюсь, что отвлекаю, а как вы смотрите на то, чтобы это время провести в гостевых покоях усадьбы Янковских? Поверьте, там условия будут гораздо лучше, чем в любой гостинице, а уж тем более, в постоялом дворе, родил Александр. И нет, вы никого своим присутствием не обремените, у них полно свободных комнат. Если так и будет, то я, пожалуй, соглашусь, кивнул я, перед тем, как перейти к тщательному изучению справочника. Впереди у меня далеко не простая задача, надо понять, какие из трав являются хотя бы частичными аналогами растений моего мира, и что можно будет получить из этих сборов сверх тех декларируемых возможностей, которые меня ни разу не впечатлили. Судя по рецептам, приведенным в книге, и описанию их действия, про травничество здесь знают, а вот его алхимическая часть, это уже область свободного поиска, и писать книги про нее никто не станет. Собственно, и я не собираюсь, если хотя бы часть моих опытов увенчается успехом. Оно и понятно, кому интересно делиться рецептами уникальных зелий. А уж в том, что они у меня будут, лично я не сомневаюсь. Очень, знаете ли, схожие результаты даже в первом чтении травника Смильского в глаза бросаются. Их бы эффект увеличить в разы, золотое дно, да и только. Спустя пару часов чтения стало понятно, хотя бы простейшее оборудование для алхимической лаборатории надо покупать, срочно. Чую, придется мне в Саратове задержаться чуть дольше предполагаемого. Впрочем, ничего страшного, запас времени у меня есть. Почти 10 дней могу на себя потратить, ничего не нарушая и укладываясь в сроки предписания. Глава 3. Саратов. Дворяне Янковские владели в Саратове изрядным поместьем. Это я оценил, когда мы только в него въезжали. С моим вселением возникли некоторые сложности, но уже спустя полчаса, которые я провел на веранде дома под пару кружек вполне приличного чая, все было решено. «Владимир Васильевич, вас покои устраивают?» Прибежал ко мне студент, когда я вернулся на веранду, чтобы добить недоеденный пряник изрядных размеров, запивая его чаем. «Вполне», — коротко отозвался я в ответ, «когда артефакты будем менять?» Задал я вопрос про возврат мне пары моих изделий. «Видите ли, а не могли бы вы назвать их цену?» Как-то очень непросто отозвался на это студент. «Думаю, вы свои, бесполезные, рублей по 20 покупали, отвлекся я от очень большого пряника, а мои вдвое лучше. И это, как минимум. Я правильно понял, что по 50 рублей за каждый будет достаточно?» Торопливо поинтересовался Саня. «Вполне, заряжать сам будешь», вгрызся я в боковину пряника, где был самый толстый слой сахарной глазури, громко захрустевший на моих крепких зубах. Первую же знахарку, которую родители девушек разыскали через своих знакомых, я живо отправил во свояси. Мошенница. Дар едва-едва на единичку, а этого точно не хватит, чтобы распутать те хитросплетения в ауре девушек. Даже я, маг, пятерка, и то сомневаюсь в успехе. «Ты еще пожалеешь, офицерик», — прошипела эта старая корга, которая ничем, кроме спектакля, своих клиентов порадовать не могла. «А давай-ка мы проклятиями с тобой обменяемся», — с улыбкой предложил я ей, «на тебя и коту или понос наслать, выбирай», и бабу словно ветром сдуло, как только до нее дошло, что я ей предлагаю. «Мошенница», — прервал Александр тяжелое молчание семейства Янковских, «стопроцентная, но судя по ряду висюлик, что на ней нацеплены, вполне могла оказаться носителем цыганского гипноза, пользы от него никакой, но на время вполне могла заставить вас поддаться уговорам. И что же нам делать?» Я к паре знакомых целителей обращался, Так они только руками разводят, утверждают, что не верят в проклятие, но чую, врут. Слишком уж неубедительные аргументы приводит, уныло поделился отец семейства, а это, ведь по 100 рублей за каждое снятие запросила, дрянь такая, неплохие деньги, пусть и за непростую работу, кивнул я и задумался, а что целители предлагают. Один выразил готовность 2 раза в неделю поддерживать дочерей своей силой, но запросил 400 рублей в месяц, мотивируя тем, что ему придется отказывать многим клиентам. Это не панацея, помотал я головой, если бы поддержка была ежедневной, тогда такое решение вполне возможно. Видите ли, объяснить несложно, допустим, целитель пополнит резерв ваших дочерей, но проклятие его опустошит за день, полтора, и продолжит свое дело. Нет, это не выход, это не избавление от причины, которой является проклятие, а всего лишь способ растянуть его действие на более длительный срок. Кстати, даже Александр, и тот может оказать не меньшую помощь, если каждый день будет пополнять кузинам резерв, пусть и не полностью. Полагаю, примерно то на то и выйдет. Владимир Васильевич, а вы не могли бы сами снять проклятие? Переглянулся с родственниками Александр, перед тем, как задать вопрос. Затрудняюсь в честном ответе. С плетениями в ауре я вполне смог бы разобраться. Вопрос лишь в том, хватит ли моего резерва силы на столь долгую и кропотливую работу, а если по частям, чуть ли не подпрыгнул на стуле Саня. Боюсь, что проклятие сможет восстановиться, и как бы не с той же скоростью, с которой я буду восстанавливать резерв. Вполне может так выйти, что через день мне придется начинать с той же отметки, что и первый раз. Неужели нет никакого выхода? Всплеснула руками мать девушек. И вы не сможете помочь, есть и как минимум, 2 варианта. Первый – это эликсиры восстановления сил, а второй – сторонний источник, от которого я мог бы пополнять свой резерв, но, увы, у меня пока такого накопителя нет. Планировал обзавестись им по месту службы, подобрав себе что-то из трофеев. Как вам известно, кристаллы силы довольно часто встречаются в тварях, и пусть они не вечны, но на какое-то количество циклов перезарядки их хватает. Вам нужен кристалл силы, начал чесать затылок Александр, над этим стоит подумать. Да, и довольно емкий, его можно не покупать, а арендовать на разовое использование. Покупать кристаллы я не готов, так как предполагаю, что они стоят дорого, а я надеюсь, что вскоре у меня они появятся вполне бесплатно. Зато арендовать заряженный кристалл можно за вполне разумные деньги. Прямо сейчас к соседу схожу, поднялся с места глава семьи, помнится, он чем-то подобным изрядно хвастал, но я тогда особого значения этому не придал, пить меньше надо было, не смогла себя сдержать его супруга, тебя от него 2 слуг под руки вели, Ларочка, ну что ты опять начинаешь, я уже 1.5 месяца к Савелию Павловичу не заглядывал, в темпе вковался мужчина в уличную обувь и выскочил, так и не завязав шнурки на полу ботинках. Опять на полдня пропадет и вернется на бровях, проворчала госпожа Янковская, но не угадала. Супруг примчался обратно быстрой ланью, не прошло и 1/4 часа. Такие подойдут, вывалил он на стол 4 камня, 2 из которых были в довольно примитивной оправе. Сразу не готов сказать, сосед никаких характеристик вам не называл, попытался я понять, что к нам привалило. Нет, выслушал меня и заявил, что этих мне вполне хватит. Этак убежденно заявил господин Янковский, сейчас он приведет себя в порядок и сам придет. Александр, ты же все понимаешь, развернулся я на стуле в сторону студента. До 0 будем сливаться, обреченно поинтересовался он в ответ. Чуток себе оставим, но на самом донышке. Пожалуй, тебе вот этот кристалл подойдет, подтолкнул я к нему один из обрамленных камней, а я остальными займусь, заполняя свой под пробку. Подгон от соседа, Савелия Павловича, оказался вовсе неплох. Обрамленные кристаллы по своей емкости почти моему резерву соответствуют, а те, что проще, примерно 1/3 выходит. Жаль, что все предстоит зарядить собственной силой, но это уже другой вопрос. Получив в свои руки инструмент, который позволял компенсировать мою магическую недостаточность, я повел себя гораздо уверенней. На проверку емкости кристаллов у нас ушел день. В итоге вышло все почти так, как и предсказывал Савелий Павлович. 2 обрамленных кристалла процентов на 80 вполне могут восполнить мой резерв, если их емкость посчитать с потерями при передаче. Честно скажу, мне было чертовски ссыкотно, когда я подходил к Яне, лежащей на животе, и не был твердо уверен в том, что смогу ей помочь. Отчего к Яне, так брошенная монета упала орлом. Была бы решка, сейчас на кушетке лежала бы Аня. Если кто считает, что водить руками по обнаженному девичьему телу прикольно, то смотря как, и при каких обстоятельствах. Я же искал точки, обеспечивающие максимальный контакт с аурой. Нашел, и почти на приличных местах, а дальше пошла вполне себе нудная и упорная работа, схожая с распутыванием рыбацкой сети, сбившейся в клубок. Первую пару часов я что-то выравнивал, вытаскивал перепутавшиеся нити, пытался понять хитросплетение, а потом потребовался первый допинг. Первый мана, кристалл очень быстро потерял свой заряд. Рано. Я еще ничего не сделал и даже ни разу не притронулся к тем нитям, меж которыми вплетено проклятие. Солнечный свет, пробивавшийся сквозь витражные стекла окон, давно сменился синевой сумерек, а я все сидел, склонившись над мерцающим клубком магических нитей. Руки дрожали от напряжения, второй кристалл, выжатый до прозрачности, покатился по столу с глухим стуком. Слишком грубо, прошипел я себе под нос, ощущая, как отраженное проклятие едким туманом оседает на пальцах. Оно чувствовало мои попытки, сжималось, как пленка, притворяясь хрупким, но стоило только потянуть темно-бордовую нить, вьющуюся змеей среди золотых узоров, как она начинала пульсировать и вырываться из захвата моего силового жгута. Живое, понял я с внезапным холодком в груди. Большинство проклятий, механизмы, слепые ловушки. Это же извивалось, подражало дыханию, училось и боролось за свое существование, как опытный и опасный магический паразит. Третий кристалл пошел, не самый емкий. Я снова поочередно окунаю ладони в глубокую миску с водой и вместо нее тут же появляется новая. Кто-то заботливо стирает со лба капли пота, а я начинаю работать быстрее. Плетения уже не столь густые и большая часть узлов распутана. Сейчас работаю в два щупа, жгута, а проклятие постепенно теряет силу и проворство. Под конец я и вовсе разошелся, выхватывая сразу по две нити и тут же отправляя их в воду. Все. Наконец-то закончив, откинулся на спинку стула и, чуть подумав, все-таки взял четвертый камень, чтобы частично восстановить свой резерв силы. Добрую минуту сижу, покачиваясь и глупо улыбаясь. Славная работа получилась. Очень тонкая, можно смело сказать, филигранная. Владимир Васильевич, пойдемте я вас за стол провожу, слышу голос Александра из-за спины. Сначала умыться, качаю в ответ головой, а потом долго, с фырканьем, полощусь в принесенном тазу с теплой водой. Хотел было подняться к себе, чтобы поменять мокрую рубашку, но понял, что вернуться обратно на первый этаж уже сил не хватит, не удержусь и прилягу на минутку, так и оставаясь голодным. Нет, так дело не пойдет. Кастую на себя восстановление сил, и на несколько секунд замираю. Во, теперь лучше, встаю, делаю пару неуверенных шагов, разминая затекшие ноги, а потом уже довольно бодро плетусь в обеденный зал. Меня ждут. Стол накрыт, но от супа я отказываюсь и пододвигаю к себе блюдо с запеченной уткой, отрываю ножку и едва слышным рычанием начинаю ее в темпе обгладывать. Затем вторую. Прошу извинить меня за непристойное поведение за столом. Сыто отваливаюсь на спинку. Когда от утки ничего не остается, есть хотел до потери сознания. Споласкиваю руки в принесенной миске и уже более спокойно обвожу всех взглядом. Владимир Васильевич, а у вас глаза красные. Ой, простите, выпуливает Анна и прижимает ладошку ко рту. Видимо, сосуды полопались. Через день, другой пройдет, моргаю я несколько раз, чтобы убедиться, вижу все хорошо и зрение не пострадало. С Яной все в порядке, неуверенно интересуется хозяйка усадьбы. Завтра, послезавтра уже точно несомненные улучшения увидите. Проклятие я уничтожил, но должен сказать, что сильный и опытный малефик его накладывал. Это кому же такому важному вы дорогу перешли? Пожалуй, мы после бала себя плохо почувствовали, негромко произнесла Яна, появляясь в дверях зала. О, Яна Сергеевна, как вы себя чувствуете? Успел я первым задать вопрос, явно снимая его с губ родителей. Пока сказать не могу. В голове ясность появилась и я магию почувствовала, неуверенно ответила моя пациентка. А вот магией не спешите пользоваться, по крайней мере ближайшую пару дней. Все-таки ауру я вам прилично разбередил, пока проклятие вытаскивал. Дайте ей восстановиться. Дочь, а не расскажешь нам, что у вас на балу произошло? Поинтересовался Сергей Никифорович. Все хорошо было. Мы очень сыну князя понравились, Он с каждую из нас на три танца приглашал, и кому-то это сильно не понравилось, заметила Лариса Адольфовна, нервно затеребив руками носовой платок. Полячки одной и ее злобной матушки. Та нас все время злым взглядом сверлила и что-то пришептывала про себя. А руками она вас не трогала? Тут же поинтересовался я. Чтобы внедрить на расстоянии столь сильное проклятие, нужен малефик с запредельной мощью. А вот при контакте, совсем другое дело. Намного проще выйдет. Нет, сначала уверенно заявила была девушка, а потом призадумалась, хотя был момент, когда она неловко к столу подходила и меня случайно задела. А я с ней на выходе из туалетной комнаты чуть лбами не столкнулась. Она летела туда, словно на пожар, и даже не извинилась, вспомнила Анна. Все замолкли, пытаясь осмыслить услышанное. Я бы на вашем месте письмо в жандармское управление Тамбова отправил. Думаю, их отдел магического контроля сильно заинтересуется малификом польского происхождения. А я со своей стороны готов описание проклятия предоставить. Знаете, очень уж хитро оно было замаскировано. Если не знать, где и что искать, то можно и не заметить. Благодарно кивнул я служанке, которая очень своевременно поставила передо мной стакан с крепким чаем. Это каким же образом? Подал голос Савелий Павлович, с интересом прислушивающийся к нашей беседе. Обычно проклятие выглядит, как прыщ на коже, или нарыв, если оно сильное. Такое трудно не заметить. А здесь его нити были настолько тонко переплетены с аурой, что лишь затеняли ее верхнюю часть. Извините за вопрос, но откуда вы столько про проклятие знаете? 3 года в военном училище провел, где обучают армейских магов. 240 курсантов с их фейерверком юношеских эмоций. Иное проклятие и не со зла делалось, в том смысле, что неосознанно, под влиянием стресса или еще какого яркого происшествия. Например, поставил один другому подножку на полосе препятствий, а тот не просто упал, так еще и ногу сломал, ну и проклял подлеца вслед, сам того не желая, описал я один из случаев, выуженный из памяти реципиента. Надо же, покачал головой Савелий Павлович, смогли удивить. Может, вы еще и в артефактах разбираетесь? Отчего-то потер он руки. И не только разбираюсь, кое-что своими руками делать приходилось, кивнул я в ответ, наслаждаясь весьма достойным чаем. Любопытно было бы взглянуть, прищурился он. Яна Сергеевна, будьте так добры, покажите вашему соседу тот амулет, который для вас Александр приобрел, попросил я свою пациентку, строго не судите, делалось наспех, так как у курсантов свободного времени немного, и почти что на коленке, но работает, хм, оригинально, оценил артефакт Савелий Павлович, а кто вам рунную цепочку составлял, сам, все сам, сейчас уже знаю, как его можно улучшить, и обязательно сделаю это, как только время появится. А что-то еще пробовали изготовить? Да, омолаживающие амулеты. Их тоже охотно раскупали. Жестом попросил я служанку еще об одном стакане чая. Очень любопытно, а почему я про это не знаю? Тут же вклинилась в разговор Лариса Адольфовна. Вам-то зачем? Вы и так превосходно выглядите. Довольно ловко вывернулся я с ответом. Попытка польстить засчитана, улыбнулась хозяйка. Но амулет вы просто обязаны показать, как быстро он начинает действовать. Первый заметный результат уже через час можно увидеть, но только в том случае, если мы в этот час вас не увидим. Иначе глаз понемногу станет привыкать к постепенным изменениям и покажется, что особой разницы нет. Амулет же у вас без привязки к владельцу, всего лишь на несколько секунд промедлила Лариса Адольфовна с вопросом. Конечно, ее нет. Зачем она нужна простому и недорогому артефакту? Тогда мы его на няне можем испытать, радостно предложила нетерпеливая дама. Хорошо, думаю, это будет весьма познавательно, поднимаясь с места, усмехнулся я в ответ, так как подобные опыты в памяти моего предшественника были, и они всегда заканчивались удачно. Мне пришлось подняться в отведенные гостевые покои, и, порыскав в бауле, вытащить мешочек с поделками. Тот лавочник, с которым я в Тамбове дело имел, мне особо с ценами не давал разгуляться. 7 рублей заработка с артефакта, и на этом все. Впрочем, для курсанта это и так выше крыши. Проверив парочку амулетов, я чуть подзарядил один из них и оба положил в карман. Знаю я женщин, им точно что-то еще может на ум взбрести, а мне, усталому, опять придется бегать по лестнице. Няню вызвали, амулет на нее нацепили и строго, настрого запретили ей смотреться в зеркало, а мы продолжили ужин. Владимир Васильевич, а когда вы Анной займетесь? Задал Александр тот вопрос, который просто витал в воздухе. Скорее всего, послезавтра, но точно скажу, завтра к вечеру. Знаете, мне борьба с проклятием тяжеловато далась, оттого я не готов начать следующее снятие порчи до тех пор, пока не буду уверен, что смогу его полностью завершить. Вы имеете в виду, без вреда для себя, осторожно поинтересовался Александр. И в таком плане тоже, не стал я отнекиваться от очевидного. В этот раз, если вы заметили, я пару раз по грани прошел. Студент, понятное дело, таких тонкостей не отметил, но головой согласно кивнул, подтверждая мои слова. Во, и теперь я исключительно выгодно выгляжу в глазах всех присутствующих. Прямо-таки герой, герой. А не пора ли нам Клавдию Родионовну пригласить? Спустя какое-то время поинтересовалась Лариса Адольфовна, давно уже нетерпеливо бросающая взгляды на большие напольные часы. Надо же, как быстро время пролетело, сделанным изумлением отозвался ее супруг, с сожалением посмотрев на только что начатую очередную бутылку вина, которая исправно поступала на стол, под неодобрительное хмыканье жены. В прямую конфронтацию с мужем Лариса Адольфовна при гостях не вступала, и ее супруг с соседом знатно оттягивались, собственно, и про меня не забывая, стоило кому-то из них заметить, что мой бокал пуст. А ведь и действительно наша Клавдюшка помолодела, почти сходу определила Лариса Адольфовна, иди-ка в зеркало посмотрись. Ой, как молодка, ей-богу, хоть сейчас под венец. Явно преувеличила улучшение няня, а морщины-то, морщины, почти все разгладились, и румянец такой у меня уж не помню когда и был. Чудесная вещица. Снимать прикажете? Спросила она, не скрывая сожаления. Хм, почесал в затылке глава семейства, Владимир Васильевич, а у вас еще такого же амулетика не будет случайно? Вместо ответа я выложил на стол еще один артефакт. Как знал, что пригодится. Тогда я с вами за оба рассчитаюсь, но, с вашего разрешения, чуть позже, чтобы компанию не разрушать, а пока предлагаю выпить за красоту. И ты, Клавушка, с нами присядь, винца вот выпей. Дай-ка я на тебя вблизи полюбуюсь. Ой, скажите тоже, засмущалась та в ответ, и слегка жеманясь, присела на краешек стула. Тогда уж и мне вашего вина налей, а то эта шипучка уже поперек горла стоит, скомандовала хозяйка, неодобрительно косясь на бутылку шампанского. Налью, как не налить, продолжил сладко ворковать Сергей Никифорович, заметно радуясь тому, что вечер удался и продолжается. Ты у меня и так красотка писаная, а завтра еще краше станешь. Глава 4. Замечательный город Саратов. На следующее утро я проснулся рано. Выскочив во двор, провел положенную разминку, уделив внимание растяжкам, и ополоснулся ведром колодезной воды. После чего растерся до красна полотенцем и бодрым оленем поскакал наверх, переодеваться. И нет, не нужно все списывать на молодой организм. Просто сообразил, что мой целительский амулет мне не помешает. Так что зарядил его с вечера, надел, и вуаля, ни красных глаз на утро, ни похмельного синдрома не отмечено. Так что через короткое время я, румяный, побритый и полностью довольный жизнью, спустился в зал, где над кружкой рассола хмуро пребывал Сергей Никифорович.